Однако не прошло и полутора лет, как свобода обернулась скукой. Он побывал за это время во всех возможных краях Земли. В Америке, от Сиэтла до Флориды, на Багамах и на Гавайях, в Японии, Таиланде и Австралии, на южных островах Мальдивах, Фиджи и Маврикии, объездил всю матушку Европу и посетил даже Лапландию. Рестораны, бары, пляжи, унылые картинные галереи и бодрящиеся кварталы красных фонарей. Козлов изведал продажную любовь всех сортов, от дорогостоящих мисок и старлеток из второго эшелона Голливуда до грошовых старых негритянок в сапогах выше колен, гнездящихся среди бела дня в щелях парижской Сен-Дени. Он играл в рулетку в Монако, сражался с покерными автоматами в Лас-Вегасе, ставил на результаты матчей в английской премьер-лиге и даже однажды сыграл в русскую рулетку на своей вилле с четырьмя соотечественниками на излете пятидневного запоя. Неудачника потом отвезли в багажнике по серпантину и сбросили с обрыва в море. Раньше в Москве Козлов предполагал, что путешествий, женщин и азарта хватит ему надолго, может быть, до конца дней. Однако и то, и другое, и третье прискучило до обидного быстро. К тому же столь активный образ жизни потребовал изрядных расходов, и он с холодком в груди отметил, что его состояние уменьшилось без малого на четверть. Вдобавок Иван Степанович, перекормленный в юности советским патриотизмом и потому уверенный, что презирает родину, вдруг с удивлением обнаружил, что он скучает по России. Не знающий ни одного заграничного языка, он тосковал по нашей речи, построенно вышагивающим по Тверской гордым студенткам и секретаршам, по полупьяному базару подвыпивших компаний над салатом оливье, по мужицкому толковищу над кружкой пива. Козлов начал посещать парижские приемы в русском посольстве, обзавелся спутниковой тарелкой, стал принимать 3 российских канала и получать из Москвы 5 газет. Он принялся читать российские книги. Он, покалеченный в юности школьным преподаванием литературы и прочитавший за всю свою жизнь 5,5 книг, 3 из них Леонида Ильича Брежнева, вдруг нашел удовольствие в чтении. Начал с переводных детективов Хэммита, Стаута, Макдональда. Потом вдруг прочел «Над пропастью во ржи» и подумал. Да это же про меня, 14-летнего. Отчего я раньше не читал этой книги и книг вообще? Потихоньку, полегоньку, Козлов двинулся вширь и вглубь, без системы и цели. Запоем прочел Достоевского и Агату Кристи. Приступил к Чехову, Фазилию Искандеру, Абдайку, Бунину, Ильфу и Петрову, Булгакову, Олеше, а затем Шекспиру, Рабле, Пушкину, герою нашего времени, отцам, детям Хемингуэю, Скотчу Фиджеральду. Потом пришел черед имен, никогда даже не слыханных им раньше. Лео Перуц, Густав Майринг, Пьер Лагерсквист. Он проводил время в одиночестве особняка, и ему не было скучно. Раз в неделю приезжала на старичке Ситроэне старушка-уборщица. Появлялись порой снятые в Париже тёлки, обычно русские туристки или шлюхи, но они тоже не задерживались надолго. В тиши особняка под гул прибоя Иван Степанович часто вспоминал о родине. А чего-то ему не приходили в голову последние его годы в Отечестве, те годы, когда он работал на Шелеринского. И предыдущее время в органах, когда он занимался примерно тем же, но с обратным знаком, тоже не вспоминалось. Вспоминался ему институт, школа, лица однокашников, друзей и подружек. Лыткаринский карьер, который они воображали пляжами Копакабаны и себя генералами песчаных карьеров. полуполе, полусвалка близ люберецких пятиэтажек, где он сорвал первый поцелуй.